Если честно, я бы осталась, но это твой путь, не мой. Твой какой? Пока дома, пока мама лежит. А потом, она вздохнула, потом, может, и вернусь в институт, или, в новую жизнь. А вдруг эта новая жизнь уже началась? Сказал я и вдруг сам удивился, как это прозвучало. Инна не ответила сразу, только посмотрела пристально, долго и тепло. Смотри, чтоб не испортил ее первым же шагом, Борисенок. Постараюсь. Только ты меня не теряй, даже если уйду. Договорились? Договорились. Мы дошли до ворот. Автобус уже подъехал, фары мягко светили сквозь туман. Она шагнула на подножку и вдруг, не оборачиваясь: «А если останешься, купи мне когда-нибудь новые прокладки для УЗИ, а то наши совсем в лепешку, во». И, наконец, обернулась: «Умный ты, чертика с хрустального футляра». Автобус уехал, а я остался на темнеющей дороге, с предложением в голове, с девушкой в сердце, и с ощущением, что все это всерьез. Наступило утро вторника. Мой организм после сытного завтрака имел бодрое настроение. Плоть, как говорится, снова была под контролем. А раз все так серьезно закручивается, решил, надо смотреть жилье, чтоб потом не было мучительно поздно за вчерашние иллюзии. Нашел зам по тылу, и он только усмехнулся: «Ну, комендант знает, пусть покажет, что есть». Комендант оказалась сухонькой женщиной с глазами без единого сна, зато с множеством расписаний, графиков и ключей. Указала мне путь жестом: «Иди сам, смотри, только без фокусов, это же не курорт». И я пошел. Общежитие госпиталя, девятиэтажная свечка с вечно пахнущими линолеумом коридорами. Шел, как по музею человеческих жизней. Из-за дверей доносились запахи тушенки, звуки кабачка 13 стульев, перешептывание и возня. Первые 5 или 6 этажей, плотная застройка, комнаты забиты под завязку, где-то по четверо, где-то даже 6 насчитал. Около некоторых комнат, в коридоре стояли чайники на табуретках, видно, места уже не хватало и для техники. Дальше было полегче, здесь обитали старослужащие гражданские, в основном, как я понял, семейные. Часто встречались коляски, трехколесные велосипеды, санки на гвоздях в стене. Приглядно, но все равно, не то. И вот лестничный марш ведет с последнего этажа выше. Я поднимался с небольшой надеждой и легкой грустью, а когда шагнул в холл, залип. Огромное пространство двойной высоты, потолок метрах в 6. Стены покрашены в типичный серо-зеленый утешительный, но окна во всю стену давали отличный свет. И лоджия на всю длину. Вдоль одной стены стоял шкаф без дверей, дальше, пара списанных тумбочек, в углу, гордый ржавый холодильник, который выглядел как кот с астмой, но все остальное было пусто, свободно. В холле, перспективно, если выгнать из кирпича перегородку, то можно будет так развернуться. Да, рядом машинное отделение лифтов, оно гудело, как сосед-алкоголик, только более пунктуально, но это ерунда. А может и не так все плохо, пробормотал я, подходя к окну, открыл створку, пахнуло верхними соснами, крышей и дальними трубами прачечной. Отсюда был виден госпитальный двор и даже родной корпус. Где-то там сейчас Инна, наверное, пьет свой чай или ругается с медбратом, который опять потерял грелки. Я провел ладонью по батарее. «Ну что, друг, как тебе квартирка?» — в ухе щелкнул голос Искина. «По сравнению с каютой Лузитании, 7 удобства отсутствуют. Но если ориентироваться на текущий вектор адаптации, годно. То есть жить можно? При наличии перегородки, розетки и регулярного доступа к горячей воде, да». Я усмехнулся. «Значит, первым делом сделка с начальником госпиталя, если даст добро, тогда и буду думать остаться, или драпать к звездам». Военный госпиталь, кабинет начальника госпиталя, вторник, после полдника. Секретарь по внутреннему телефону доложил о моем приходе. «Проходи, ефрейтор». Я постучал. «Заходи, Борисенок». Не отрывая взгляда от бумаг, он кивнул на стул. «Решил, или пришел поторговаться?» Полковник Дубинский сидел за столом, вычеркивая что-то из папки с грифом «Секретно». Очки на лбу, рука на телефоне, в воздухе, стойкий запах черного кофе и кармен из приемной. Я уселся, взял с подоконника фарфоровую пепельницу, пустую, но тяжелую. Подержал в руках, посмотрел на полковника и сказал: «Пришел с предложением, честным». Дубинский отложил ручку, смотрел на меня, как хирург, на пациента перед наркозом, не спеша, но внимательно. «Ну, остаюсь, после дембеля, работаю техником, чинилкой, кем надо, готов взять и операционные, и УЗИ, и все, что из железа. Сам все обустрою, нужен только хороший инструмент и оборудование. Кое-что у меня есть в части, личное, но... Он приподнял бровь. Я себе нашел место, где жить, достойно, на техническом этаже общежития, в холле, рядом с машинным отделением. Там просторно, светло, и никто не мешает. Поставлю перегородку, железную койку на первое время, сделаю розетки, лампу повешу, даже плитку в душ сам положу, если дадите ее и цемент. Но условие одно, никого ко мне туда больше не подселить, никогда, иначе, увольняюсь в тот же день. Полковник молчал, снял очки, потер переносицу, жестко, уж как есть, мне нужна личная территория, зона тишины, там, где я могу нормально отдыхать, без этого, не потяну, не та я личность, чтобы с кем-то делить 3 квадратных метра и носки на батарее. Он усмехнулся, говоришь, как разведчик. Я пожал плечами, повисла тишина, потом Дубинский поднялся, подошел к окну, постоял, и, не оборачиваясь, сказал: «Ладно, Борисенок, убедил, я подпишу приказ, что ты заселяешься как радиотехник-ремонтник с нестандартным проживанием. Запишем в исключениях, что размещение индивидуальное, но учти, обустроить ты должен все сам, своими руками». Только так и собирался. «Приступить могу завтра, на первый день нужен кирпич, песок, цемент, инструмент каменщика и пару ведер». Он повернулся ко мне, снова надел очки. «Договорились». «Дам команду, подойдешь с утра к зампотылу, он обеспечит». «Спасибо, товарищ полковник, не пожалеете». «Да я уже не жалею, но, если ты еще и чайник в приемной наладишь, поставлю тебя на доску почета, прямо над дверью в столовую». Мы оба рассмеялись. Выходя из кабинета, я почувствовал себя не ефрейтором, не техником и даже не пришельцем, а просто мужиком, который начал строить себе жизнь, свою, здесь и сейчас. Глава 6. Секретарь начальника госпиталя Зинаида долго косилась на меня, но в конце концов отдала электрочайник с неисправностью, не кипятит. Я поблагодарил и, прихватив его, направился в уже ставшую родной коптерку Инны. Теперь там всегда был порядок, и чуть-чуть ее запаха, немного аптечного, но такого домашнего, что-то между лавандой, медицинским спиртом и терпким мылом. Инна сидела на табуретке, просматривая какую-то ведомость. Увидев меня с чайником в руках, приподняла бровь. «Так или ты теперь сантехник, или опять пришел за разрешением на выброс пара?» «Не угадала», — ухмыльнулся я, ставя агрегат на стол. «Я теперь штатный радиотехник-ремонтник с нестандартным проживанием». «Чего?» — она засмеялась, даже ручка у нее из рук выпала. «Ты что, реально остался?» «Угу. Где жить-то будешь? Опять в кладовке на матрасе?» Я развел руками. «Почти. Да дембеля в палате под наблюдением. За это время надо отгородить в общежитии холл на техэтаже, рядом с машинным отделением. Там просторно, светло и гудит, как космопорт. Завтра начну ремонт. Сам». Полковнику поставил условие. «Никого ко мне не подселить». Инна прищурилась. «Серьезно? Угу». Она присвистнула, вставая. «Ты не просто ефрейтор, ты, кажется, сам себе свою галактику забронировал. Я раскрутил корпус чайника. Контакт сгорел. От времени. Надо зачистить, подтянуть. Может и проживет еще год. Как и ты», — улыбнулась она. «Тебе бы все починить, оживить, вдохнуть в железку тепло. Не железка это точка кипения. Без нее и чай не тот, и разговор не клеится». Она подошла ближе, села рядом, смотрела, как я ковыряюсь. В ее взгляде и нежность, и уважение, и, может быть, немного печали. «Костя, а ты когда-нибудь остановишься? Может быть, там, где примут?» Она кивнула. Потом резко встала, достала из тумбочки 2 кружки, поставила на стол. «Тогда, давай попробуем, чай сварим, из этого твоего воскресшего чайника. А вдруг он теперь, как и ты, будет работать без сбоев?» Я подключил шнур в розетку. На скорую руку вмонтированная в колодку неонка загорелась, показывая, что напряжение на ТЭН поступает. Вода начала тихо шуметь. Я усмехнулся. «Похоже, живой». Инна села обратно, подперев щеку рукой. «Ну вот, первый совместный ремонт. С этого все и начинается. Ты ошибаешься, первым был УЗИ. Тогда я спала». Она слегка надула губы, но все равно присутствовала. «Душа моя». Утром следующего дня, после завтрака, каша с маслом, 2 яйца, хлеб с повидлом и стакан крепчайшего компота, я не пошел, а вышел на тропу судьбы. Сейчас я толкал тележку, на которой стоял ящик с инструментами, пара мешков цемента, два заляпанных старым раствором ведра и пяток мешков с песком, выданного с комментарием. Ты это смотри аккуратно, инструмент ведь. Второй ходкой я заберу немного кирпича. Я шагал к техэтажу общежития, как к вершине своей персональной горы. Он ждал меня, пустой, прохладный, с эхом, которое отзывалось в стенах. Я поставил ящик на пол, осмотрел фронт работ. Первым делом, зачистка пола. От старого линолеума остались куски, местами, дырки, где видно бетон. Так что, сначала, скребок и шпатель. Все как в старой жизни. Через пару часов пол расчищен. Я замешивал раствор, делая его в корыте. Теперь это официальная емкость для бетона. На полу уложен первый ряд кирпича. Медбрат Федя заглянул, понюхал воздух, пожал плечами. «Ты чё, реально тут жить будешь?» «А что?» — ответил я, не оборачиваясь. «У тебя есть вид на крыши, легкий гул лифтов и постоянная вентиляция. Это почти как на станции дальнего наблюдения. А ты не сбрендил, Борисенок, смотря кто как смотрит. Для тебя — дыра. Для меня — первая ступень к дому». Он хмыкнул и ушел, а я остался наедине с цементом, песком, инструментом и своим выбором. С этого дня я начал не просто жить, я начал жить на своей территории, и пусть она была пока не с полностью выгнанной стеной, зато уже с батареей, и хрен на лифтовую шахту за стенкой, она была моя. 3 дня я пахал как киборг, отвлекаясь только на обед и ужин. Я впахивал, как будто от этого зависело все. Девки-поварешки уже были в курсе, чего я такой грязный и задроченный прихожу принимать пищу. Пара из них изъявила желание носить мне еду в сутках на рабочее место. Как выяснилось, обе тут и жили. Одна на 4-м этаже, другая на 7-м. Перегородка поднялась, кирпичная, идеально ровная, крепко стоящая. Прямо по центру, проем под входную дверь. Дом начинается с двери, а у меня ни двери, ни даже намека на нее. Пошел бродить, искать варианты. Решение текущей проблемы нашел неожиданно, когда набрел на госпитальную свалку, царство забытых вещей. Там валялись кровати без спинок, шкафы без дна, куски старых стульев, разбитые приборы, ржавая каталка с колесом от велосипеда и двери, старые, перекошенные, с трещинами и оторванными ручками. Я выбрал 3. Одна, из хорошего дерева, но с дырой на месте замка. Другая, с латунной ручкой, но трещины были по всем филенкам. Третья, почти целая, только изъедена снизу. Запхал их на тележку и покатил в столярку. Ветеран труда в пыльном фартуке, с руками, как бревна, встретил меня хмуро. «Ты кто?» «Борисенок, техник». «А это чё?» Ткнул в двери. «Хочу собрать себе одну. На холле буду жить. Ты псих, немного, но умею пилить ровно». Он прищурился, оценил. «За чекушку, дам тебе рабочее место. Пилу, струбцины, рубанок и не мешаю. Только не ори, когда по пальцу попадешь». «Договорились. Беломор в придачу не нужен, не откажусь. Теперь мы почти родня». 2 дня подряд, запах стружки и кайф. Я обрезал треснутую дверь, усилил каркас из обломков других, шлифовал наждачкой, стягивал струбцинами, менял ручку, нашел старый доводчик и вставил внутрь кусок резины, чтобы не хлопало. Даже петли врезал не на глаз, а четко по разметке. На 3-й день она стояла, тяжелая, добротная, не новая, но настоящая. На 5-й день началась электрика. Пошел к снабженцу, показал ему список. 30 метров кабеля, 10 розеток, 5 выключателей, пара доз, ну и гофру, если есть. Он посмотрел как на человека, который в душе просит автомат Калашникова. «Ты уверен, что знаешь, куда все это? У меня квалификация мастер-радиолюбитель, если в курсе, что это. А теперь будет, мастер нафиг все сделал, забирай». Прокладка кабеля, как строительство кровеносной системы, от щитка в коридоре, в угол, дальше, вниз. Гофру, по-хитрому крепил проволокой, розетки, по одной у двери, у будущей тумбочки рядом с окном, выключатели, один сразу у входа, другой у входа в будущий холл, по одному в санузел и кухню, последний поставлю над местом под койку. Проверка, все жужжит, щелкает, искр не дает, даже под нагрузкой из нескольких, взятых на время под честное слово, утюгов. «Друг, твоя оценка», шепчу, глядя на лампочку, загорающуюся от моего щелчка. «Энергосистема стабильна. Поздравляю, это первый шаг к независимой инфраструктуре. Кабель проложен, свет работает, дверь стоит, все выглядело как бункер с претензией на уют. Оставалась вода, без нее, не дом, а так, я сидел на ящике, смотрел на голую стену, где по плану должны были быть раковина, унитаз и душ. И тут в голове, почти лениво ожил друг, а второй – чайник, а третий – душ, и потом, кто знает, может, и холодильник. Тот, который тут стоял, имеет перспективу ремонта. Под душ надо подвести коммуникации, воду и канализацию. Предлагаю для организации технологических отверстий под воду и канализацию использовать лазер дрона. Он способен выжигать каналы диаметром до 5 см с точностью до миллиметра. Я вскинул бровь. Ты хочешь сказать, мне просто нужно нарисовать на стене маркером круг, а ты жахнешь оттуда, с орбиты, не с орбиты. Я уже подвел дрон на низкую высоту. Он завис вблизи вентиляционной шахты. Координация будет по маркерам и координатам помещения. Минимум шума, максимум эффективности. Гениально. Только не сожги что-то за стеной. Учту. Прошу покинуть зону бурения в течение 10 секунд. Через минуту три идеально круглых отверстия зияли в кирпичной стене. Остаточное тепло от стенок отверстий ощущалось даже на расстоянии. Вентиляция работала как вытяжка. Я откашлялся, хлопнув по стене. Вот что я называю космическая сантехника, друг. Поиск сантехники превратился в мини-операцию. Унитаз нашелся быстро, в списанных запасах хоздвора. Старый, без бачка, но живой. Фарфор с трещинкой, но не критично. К нему бесплатно, сиденье из пластмассы цвета грязное молоко. Кухонная мойка, полукруглая, с облезшей эмалью, нашлась в подвальном помещении бывшего санпропускника. Лежала вверх тормашками под мешками с песком. Ничего, отмою, восстановлю эмаль, и будет на первое время. Как будто так и надо, сказал я сам себе, затаскивая его по лестнице. А вот ванна не нашлась. Рекомендую адаптировать медицинские элементы из нержавеющей стали, вмешался друг. В архиве сканирования. Промывающий лоток хирургический, тип 2, 60-60 см. Возможно объединение двух в панель с уклоном и выводом слива. Ты предлагаешь собрать душевой поддон из нержавейки для промывки ампутационных лотков? Именно. Подобные изделия устойчивы к химии, температуре и нагрузке. При наличии сварки, идеально. Сварки не было, зато был сантехник Ковтун, у которого за услугу без лишних вопросов пришлось отдать трехбаночный набор консервации, баклажаны, лечо и кабачковую икру. От знакомого прапора, который был должен мне за ремонт приемника ВФ-202, говорил, у жены день рождения. Через вечер поддон был готов, изящный, угловой, на сварных лапках. В центре слив под стандартный слив. А вот настоящая боль началась, когда встал вопрос с кранами и смесителями. Половина валялась мертвая, резьба слизана, латунь выкрашена. Краны еще с птичками и надписью «горячая» выцветшей краской. Все, что можно было собрать. Одно вентиляционное отсечное, две поворотные ручки с разной резьбой и один советский кран-букс, который не прокручивался только после молитвы. Собирал как пазл, клянчил по хощести, выменивал. Одна сестра отдала шланг от стиральной машины в обмен на наладку розетки у нее в ординаторской. Система была ужасна, но работала. Гидравлическая топология нестабильная. Рекомендую усилить соединение с резиновыми прокладками. Возможно кавитация при подаче горячей воды. Друг, это не звездный шлюз, это душ советского практика. Главное, чтобы не текло. Ну, почти не текло. Я стоял в своем апартаменте, покрытый потом и пылью. За спиной кирпичная перегородка. Справа поддон из нержавейки. Слева кран, из которого тонкой струйкой уже текла вода. Оглядев результат, выдохнул. Дом обретал смысл. И подумал, вот бы еще окно с занавеской. И одну конкретную женщину с термосом чая. Но это, наверное, будет чуть позже. А так хотелось именно сейчас. Я только что прикрутил к стене последнюю розетку. В углу на ящике дожидался нагретый чайник, лампочка под потолком горела желтым, и от этого света стены казались чуть теплее, чем они есть на самом деле. Из распахнутой створки окна тянуло вечерней прохладой, и вдруг шаги по лестнице, осторожные, но уверенные. Я вышел в холл, на фоне сумерек появилась Инна, в светлой юбке, кофточке, волосы распущены, в руках картонная коробка, на крышке красный штамп, кондитерская фабрика, Гомель. Ну что, строитель, санитарная комиссия с проверкой прибыла. Она остановилась на пороге, осматривая мое владение с прищуром. Где у тебя тут гостиная? Вон табурет, один, но с душой, можешь считать его диваном. Она прошла внутрь, огляделась. Глаз зацепился за дверь с ручкой, за поддон из нержавейки, за кабель, проложенный идеально ровно. Лицо мягко просветлело. Ты теперь не просто Костя. Она поставила коробку на ящик, развернулась ко мне. Ты теперь завидный жених, со своим жильем. Я застыл, потом рассмеялся, глухо, но искренне. Ну да, осталось только прописку в паспорт оформить и повесить график визитов дам на двери. Только попробуй. Она прыснула. Я тебе туда портрет Флоренции Найтингейл повешу, с цитатой, чтобы знал, кого бояться. Лучше цитату Ломоносова. Она подошла ближе, распечатала коробку. Торт, зебра, плюс 2 чайных ложечки. С кухни стащила. Скажешь кому, не поверит. Молчу, как разведчик под прикрытием. Мы сели на ящики. Лампа немного моргала из-за нестабильной амплитуды напряжения. Чайник парил. Вкус был простым, как все настоящее. Торт, чай и человек, которому не все равно. Она кивнула в сторону стены. Слушай, а если серьезно, ты ведь тут теперь как у себя, теперь да, и никуда не уйдешь. Я посмотрел на нее, прямо, только если ты выгонишь. Инна улыбнулась. А если не выгоню, тогда придется делать место под второй табурет. Она не ответила, только взяла мою руку, пальцами легко, и больше не отпускала. Инна медленно обвела взглядом мою недоустроенную берлогу, от стены до поддона, от розетки до розетки. Ну что, дом есть, а спать где будешь, строитель? На ящике. Я хмыкнул, почесав затылок. Спать в перспективе. Пока, больше как медитатор. Она вздохнула, качнула головой. Пошли. Куда? В коптерку. Куда же еще? Там хотя бы кровать нормальная, просто не чистая и не гудит лифт, как старый дирижабль. Я хотел возразить, но не стал. Просто взял чайник, коробку от торта и пошел за ней. Глава 7. Полумрак. Маленький светильник под потолком, стены, как и всегда, облуплены, но свои. На подоконнике сушится халат, а в углу кровать узкая, как ложемент, но ровная и вполне реальная. Инна закрыла дверь, повернув ключ в замке, чтоб никто не мешал радиотехнику медитировать. Я поставил чайник на электроплитку, выдохнул. Я ведь не специально, знаю. Просто ты умеешь быть рядом, без понтов, без вопросов и без ты чё. Нормальная, это редкость, особенно у мужиков с проводкой. Мы молча выпили по кружке чая. Я сел на край кровати, она села рядом. В тишине слышно было, как капает вода в раковину, и как где-то далеко у прачечной завывает ветер. Инна сняла свитер, осталась в майке и юбке. Повернулась ко мне. Ну, так что жених? Я смотрел на нее, не веря, как спокойно она говорит про невозможное. Хочешь сказать, ты останешься? Хочу сказать, я не ухожу, а ты просто ложись рядом, без драмы. Полночь. В полудреме я услышал ветер за окном. Она уже спала, а я лежал, слушал ее дыхание. И впервые за очень долгое время не чувствовал себя одиноким. Свет пробивался через щель в занавеске, а я пытался понять, что за тепло у меня под боком, почему пахнет шампунем, и кто дышит ровно и близко, как встроенный регулятор атмосферы. Потом вспомнил. Инна. Ночь. Торт. Кровать. Она лежала рядом, немного повернувшись ко мне спиной, волосы растрепаны, плечо видно из-под простыни, дыхание ровное. Я медленно сел, потянулся и аккуратно встал, чтобы не разбудить. Шагнул к чайнику. Он еще был теплый. И тут, не открывая глаз, она прошептала: «Только скажи, что уходишь, и я тебе новый матрац не дам». Я замер. «Какой матрац?» Инна открыла один глаз, хищно прищурилась. «Тебе ж нужна нормальная кровать? Ну вот, у нас в санпропускнике на складе лежит новый матрац, новая подушка, даже одеяло, все в упаковке, с мылом внутри. Я вчера договорилась». Я выдохнул. «Ты серьезно?» «Более чем. У каждого пришельца, решившего остаться на земле, должно быть свое постельное, чистое, мягкое и с приятным запахом». Я подошел, сел на край кровати. «А запах? Какой? Мой?» Она зевнула. «Ты теперь его хранитель». К моменту, когда Инна вручила мне большой тюк с постельным комплектом молодого жильца, у меня уже был план. Я активировал нейроинтерфейс и шепнул: «Друг, активируй дронов. Режим. Сканирование объектов бытового применения. Радиус – 2 километра. Приоритет – стройматериалы, мебель, оборудование, металлоконструкции, сантехника. Принято. Птичка и муха активны. Объекты в радиусе. Деревянный щит размером 2,08 метра. Секционный шкаф с зеркалом. Медпункт бывшей части ПВО. Контейнер с кафелем рядом со стройплощадкой, под навесом. Старая чугунная печка, крыша подсобки теплотрассы. Сортировать по пригодности, уточнить доступность. Сопровождающий комментарий. Даже в СССР можно жить, если у тебя есть разведывательные дроны. Я усмехнулся. Теперь у меня была дверь. свет, вода и нормальная кровать. Через пару часов уже установил деревянный щит на сколоченные тарные ящики. Ровно, по феншую, расстелил матрасы, новое белье, голубое с серыми полосками, пахнущее складом, но абсолютно чистое. Положил подушку, расправил одеяло. Это уже было не просто помещение, это было гнездо. В угол поставил лампу, на подоконник, книжку «Основы терапии» и сложенный пакет с кружками. В голове – тишина, в сердце – работа, в жизни – новая реальность. Осеннее солнце еще не село, но свет уже стал мягким, почти персиковым. Окно было приоткрыто, ветерок шевелил челку. В комнате пахло чаем, свежим деревом и новым бельем. Я сидел на краю кровати, допивал зеленый чай с мятой, когда в дверях появилась Инна. «Ну, строитель», — хрипло сказала она, — «новоселье отмечаешь?» «Отмечаю. Тебя жду. Без тебя тут не то». Она зашла, сумка упала у двери, халат, следом, на спинку стула. Осталась в белой рубашке, юбке и легком плаще. Волосы слегка растрепаны. Сегодня пациентов, как мух на компот. Плюс отчетность. Плюс наша старшая с утра всех строила, как будто мы ей картошку не досолили в прошлой жизни. Я встал, подошел. «Садись». «Куда?» «Спиной ко мне, на край, вот сюда». Она села, немного недоверчиво. Я встал за спиной, положил руки ей на плечи, мягко, но уверенно. «Ты чего?» «Расслабься». Пальцы начали скользить по плечам, находя зажимы, напряжение, затвердевшие пятна усталости. Я не торопился. Работал, как с тонкой техникой, все внимание в пальцах, аккуратно в прикосновении. Инна вздохнула. Один раз, второй. Потом, голова опустилась. «А ты что, еще и массажист?» «Не только душа моя». Я медленно прошелся вдоль позвоночника, нашел небольшой перекос в лопатке, нажал чуть сильнее. Щелк. Инна вздрогнула, затаила дыхание. Потом резко выдохнула. «Ты это сейчас что сделал?» «Вправил. Маленький подвиг в грудном отделе. Пятый или шестой позвонок. От постоянного наклона за столом». «А-а-а-а». Она протянула с облегчением. «Ты колдун. С космоса. Я просто слушаю руками. И руки у тебя хорошие». Она развернулась, прижалась лбом к моей груди. «Я не знаю, что между нами. Но тут я отдыхаю. И я. Тут все настоящее». Мы молчали. Я просто обнял ее. Она просто была рядом. Иногда этого больше чем достаточно. Асфальт теплый, небо прозрачное, трава по краям уже начала жухнуть. Автобус еще не подъехал, но люди с сумками уже столпились. Санитарки, прапорские жены, кто-то в гражданке с коробкой под мышкой. Я стоял рядом с Инной, мы молчали, как люди, у которых слов осталось немного, но каждое с весом. Она держала в руках платок, крутила в пальцах, будто прятала в нем вопросы. Я сказал: «Сегодня оформляют выписку, завтра документы на руки и в Витебск. Уже пару дней в части, дембель, потом в Гомель к деду с бабушкой. Надо навестить. Там щи, разговоры, тишина. А оттуда в Минск. Гомель — это недалеко. Дизелем часов 5-6. Приеду и сразу начну оформляться в госпиталь». Инна кивнула, не глядя. «Только не забывай, я тебя здесь приметила первой. Пусть там девчонки из пищеблока хвостами не вертит». Она улыбнулась сквозь волнение. «Я уже свой хвост сложил в сундук. Не достаю даже по выходным». Мы оба рассмеялись. Потом, пауза. «Инна», я посмотрел ей в глаза. «Ты для меня не просто сестра-хозяйка с красивыми глазами и руками. Знаю, я вернусь. Сделаю нормальную мебель, какой ни у кого не будет. С тебя нормальные портьеры на окно, только без фиолетовых орхидей. Ненавижу». «Согласна. Возьму с медведями». «Слушай, а хочешь вместе пойдем выбирать?» «Хочу». Подъехал автобус. Водитель открыл двери, загудел мотор. Люди зашевелились. Инна бросила взгляд на салон, потом на меня. «Ладно, невеста, жди. Я не потеряюсь». «Я тоже. Я теперь с тобой жених». Она коротко поцеловала меня в щеку, почти по-домашнему. Повернулась, забралась в салон. Из окна улыбка. Машет мне, и я машу в ответ. Автобус тронулся, а я остался стоять на остановке. Ветер шевелил край моей гимнастерки, а в груди не пустота, тепло. И точка в пространстве, куда теперь хотелось возвращаться. Я аккуратно взял в руки выписку из истории болезни, справку формы 17, командировочное предписание. Начальник отделения, капитан медицинской службы, приложил к документам рекомендации освобождение от нарядов на неделю и направление в санчасть части для долечивания. Борисенок, «Ты как до Витебска добираться собрался?» — спросил он, закручивая колпачок авторучки. Я потрогал пальцами три хрустящих рубля суточных. «Пешком до аэропорта, товарищ капитан. Разомнусь немного». Капитан хмыкнул. «С твоим диагнозом, это оригинально. Дойдешь до первого гаишника, тебя обратно на скорой привезут». В коридоре у окошка комендатуры уже выстроилась очередь таких же, как я, выписывающихся долечиваться. Когда подошла моя очередь, я с удивлением увидел, что документы принимает непривычный старшина с вечно недовольным лицом, а девушка в форме с погонами прапорщика. Ефрейтор Борисенок, она подняла на меня глаза, карие, с золотистыми крапинками. «Вы же в Витебск?» «Так точно, товарищ прапорщик. Вы что, и правда собрались пешком?» Она вдруг улыбнулась, и в уголках ее глаз собрались смешные лучики. Через 15 минут от КПП отходит служебный автобус. Маршрут как раз через штаб округа в аэропорт. Я невольно покосился на часы. Полет, подарок отца на мое 18-летие. Я, может, не положено. Вам как раз положено. Она понизила голос. По приказу 120. Раненые с выпиской имеют приоритет. Автобус ПАС 672, выкрашенный в защитный цвет, уже стоял у КПП, выпуская сизый дымок из выхлопной трубы. Водитель, ефрейтор как и я, но с петлицами автомобильных войск, лениво курил, прислонившись к борту. «Садись, ефрейтор, места хватит», — буркнул он, увидев мои документы. Салон пахло бензином, табаком и чем-то еще, возможно, дезинфекцией. Я устроился у окна, положив РД на соседнее сиденье. Через минуту в автобус вошла та самая девушка-прапорщик, сбросила пилотку на колени и вздохнула. «Уф, еле успела. Вы тоже едете в отпуск?» «Да орши», — она достала из сумки книгу. «А вы в часть, в полк ВДВ». Автобус дернулся и заурчал, выезжая на проспект. За окном проплывали незнакомые места. Парк с уже желтыми кленами, стройка, раздолбанные троллейбусы на перекрестке. «Первый раз летите?» Она отложила книгу. «На Аэрофлоте?» «Да, а так у меня 11 прыжков». «Не бойтесь, это надежная машина». Летала на практике из Витебска в Ленинград. Я вдруг осознал, что разговариваю с девушкой, как со старым знакомым. Аэропорт Минск-1 встретил нас сизым дымком из труб буфета. Девушка, она представилась Ольгой, помогла найти военную кассу. «Ваш рейс через 40 минут», — сказала она, глядя на расписание. «Успеете?» Я кивнул. «Спасибо за все». «Ни за что. Выздоравливайте, ефрейтор». Когда я поднимался по трапу Ан-24, то обернулся. Она стояла у окна терминала и махала мне рукой, а через 2 часа самолет уже заходил на посадку в Витебске. Ан-24 тряхнуло на посадке, и я невольно вцепился в подлокотник. За иллюминатором проплыли пожухлые березы аэродрома Витебск-Северный. Здание аэропорта, бетонная коробка с выцветшей вывеской. У сержант в комбинезоне авиатехника лениво ковырялся спичкой в зубах. В часть, он кивнул на грузовик ЗИЛ-130. «Садись, через 20 минут как раз в Улановичи поедем». В кузове пахло соляркой и картошкой. Видимо, машина загружалась на аэродромной базе. Я пристроился на деревянной лавке рядом с мешками, подложив РД под спину. Зилок выбрался на трассу, и Витебск начал медленно растворяться в осенней дымке. Пахло уже прелой листвой, гарью от сжигаемых листьев где-то в частном секторе, ветерком подтягивало сладковатый дымок из трубы хлебозавода. Тянулось поле с недоубранной кукурузой, полуразобранные «Катюши» на обочине, военный памятник и старуха у дороги, продающая клюкву в берестяных корзинках. Шофер крикнул через окно кабины. «До части полчаса, ефрейтор, не засыпай». У КПП 103 и краткая дивизия ЗИЛ тормознул у шлагбаума. Дежурный, знакомый сержант Петренко, щелкнул затвором АКМС. «Борисенок, а мы тебя уже списали». За его спиной желтели тополя плаца, а из открытых окон казармы неслась музыка, кто-то крутил магнитофонную запись с популярной песней. Рота в тире до обеда, Петренко протянул мне пропуск. «Иди в санчасть, потом к ротному». Я шагнул на плац, вдыхая знакомый коктейль запахов гарнизона. Машинное масло с автопарка, хлорка из столовой, дешевый одеколон Саша из солдатского ларька. На крыльце медпункта стояла сестричка Лида, та самая, что прошлой весной делала мне уколы перед прыжками. «О, наш камикадзе вернулся», — засмеялась она. «Иди к капитану, он тебя ждет, из госпиталя уже звонили». Я потрогал нашивку с парашютами на рукаве, вроде дома. Глава 8. На следующее утро я проснулся за 2 часа до подъема. На тумбочке часы показывали 4:30. Рядом лежала потрепанная дембельская форма, которую мы с ребятами тайком перешивали ночами в подсобке. Тишину казармы нарушал только храп Шевченко с соседней койки и писк мышей за стеной. Пахло гуталином, махоркой и дешевым одеколоном тройной, которым я вчера поливал воротник гимнастерки, чтобы хоть как-то убить запах 2-летней носки. В 6:00 дежурный сержант Осадчий пнул мою койку. «Встаешь, дембель, сегодня твой звездный час». Медкомиссия прошла в рекордные 20 минут. Военврач капитан Козлов, не глядя, тыкал печатью в мою медкнижку. «Годен, годен. О, Борисенок. Ну, счастливо, орел». В канцелярии роты старшина выдал мне предписание и проездные документы. Его кабинет пах типографской краской и перегаром. «Запомни, ефрейтор», — он понизил голос, — «если милиция задержит, говоришь, что едешь из части». «Понял». В столовой повар дядя Ваня, ветеран Кореи, сунул мне сверток. «Возьми, сынок, сало, хлеб, 2 банки тушенки». На дорогу. Рота строилась на плацу. Командир, капитан Петренко, тот самый, что влепил мне строгача за утерю рации, зачитал приказ. «Ефрейтора Борисенок К.Д. уволить в запас». Голос его дрогнул. «Мы ведь вместе прошли и учения под Борисовым, и тот проклятый снежный десант под Полоцком, и последнюю выброску, где меня». У шлагбаума собралась вся рота. «Лейтенант Дроздов, наш салага», нелепо протянул букетик астр. «Товарищ ефрейтор, это от нас». Сержант Петренко, мой лучший друг, молча обнял меня. Он нечаянно оставил царапину на щеке. Пахло красой и порохом с утренних стрельб. Дежурный по части капитан Жуковский протянул мои документы. «Борисенок, ты свободен». Я сделал последний шаг за ворота. За спиной раздалось: «Рота, смирно. Для встречи равнение на право». Они отдавали честь мне, простому ефрейтору. Автобус Витебск-Корша пах бензином и молоком. Я прижал к груди сверток с дембельским альбомом. Фотографии, письма, парашютный шнур от первого прыжка. Кондукторша, хмурая тетка в платочке, протянула билет. 35 копеек, солдат. Я сел у окна. Через стекла было видно, как на плацу рота идет на занятия. Кто-то нес мою любимую рацию, которую я настраивал 2 года. Автобус дернулся. Где-то вдалеке прогремел знакомый гул. Это взлетал Ан-26 с десантниками на учение. Я закрыл глаза. В ушах еще звенела утренняя команда. Рота, шагом марш. А в кармане кителя лежали: военный билет с печатью «уволен в запас» и 3 рубля 50 копеек. Все, что осталось от дембельских 100. Моя гражданская жизнь начиналась с автобусного билета. Автобус Витебск-Корша дернулся на выбойне, когда кондукторша крикнула: «Лесная через 3 километра. Кому выходить, готовьтесь». Я прижал к груди сверток с дембельским альбомом и посмотрел в запотевшее окно. За стеклом последовательно проплывали покосившиеся сараи окраины, старуха с коромыслом у колонки, потом поля с неубранной картошкой, трактор «Беларусь» с дымящим выхлопом и, наконец, первые сосны, как штыки на параде. Ровно через 3-2 км по спидометру, на который я посматривал через плечо водителя, автобус свернул на грунтовку, уже засыпанную желтой хвоей. Знак: «Лесхоз. Проезд запрещен с пулевыми отметинами от наших же учебных стрельб». Водитель, мужик с нашивкой «Афган-80» на куртке, обернулся. «Солдат, тебе точно здесь? Тут до Орши еще». «Мне здесь, уважаемый». Автобус остановился у сгоревшего лесничества. Когда он отъехал, через нейроинтерфейс вызвал друга. «Ну что, все по плану?» «Да медик-инженер 2-го ранга. Атмосферник под маскировочным полем ждет вас в 278 метрах, строго на восток». Атмосферник завис над поляной с легким треском хвои. Он гудел почти неслышно, как большой шмель, и мягко опустился в просвете между соснами. Я вышел, вдохнул, влажный, пряный, настоящий воздух. Намного лучше, чем в Минске. Земля, листья, дымок где-то вдалеке. На запястье легкое постукивание. Друг предупредил об отключении режима маскировки и выходе в стратосферу. Точка дежурства достигнута. Приветствие отключено. Понято. Отбой, дружище. Тут зона покоя. Дорога от поляны шла лесной тропой, знакомой на интуитивном уровне. Видимо, предшественник гулял тут с детства. Все казалось знакомым, но будто из чужого сна. Коряга, развилка, старая яблоня на обочине. Дом стоял, как и положено, с деревянным крыльцом, облупленной дверью и полосатым ковриком у входа. На лавке дед, сухой, жилистый, в синем фартуке. В руках сапог, в зубах обрезанная щетка. Поднял глаза, присмотрелся, зажмурился. «Ой, дышь ты, пани Божа, Костусь, ты что, вы так подрос? Здорово, дзидуля», — сказал я, стараясь не улыбаться слишком широко. «Я ж дума, ты по весне можа скачешь, а ты ж вось як прыша, по-мужицку, аж ногу подкосла». Он встал, подхватил меня в объятия, крепко, по-настоящему. За плечом послышался голос. «Кто там? Дык бета наш», — бабка выглянула из синей, в халате и с деревянной ложкой в руке. Костуся пронесла. «Ой, мац божа!» Она вытерла руки о передник, и через секунду уже прижимала меня к себе, похлопывая по спине, как будто я снова был пятилетним. «Ты глянь на яга, глянь, як прыгажи, НБЗ фотограф». Я не перебивал. Память тела подсказывала, просто стой и улыбайся. А нейросеть внутри тихо комментировала. Уровень трассинки 86%. Обработка в реальном времени, эмоциональный фон, стабильный, высокий уровень привязанности. Я все это понимал и так, даже без слов. В доме витали ароматы печки, укропа и сушеных яблок. На столе огурцы, яичница, белый хлеб и две рюмки с самогоном для встреч. «Слухай, а где ж ты подзися, что так цеха? Слушай, а где же ты подевался, что так тихо?» — спрашивал дед, наливая по капле. «Усё думал, что ты цето страйбату, цето хаем, все думали, что ты или в страйбате, или в химии. А я, дзед, позямл хацлю дзиличи, а цепер, домовярнуся, а я, дед, по земле ходил и людей лечил, а теперь, домой вернулся». Он прищурился, кивнул. «Дык малайчина, а можа прада, что табе дорога цепер, не только позямл, так молодец, а может и правда, что тебе дорога теперь, не только по земле». «Можа, может», — сказал я, — «али тут, моя земля, но здесь, моя земля». Бабушка принесла миску с картошкой. «Ешь, унучок, у цебе вачи голодают. Я ж чеш худы, як мотыляк, ешь, внучок, у тебя глаза голодают. Еще же худой, как мотылек, дзикуй, бабца. Гэта и крастае, что трэба, спасибо, бабушка. Это как раз то, что надо». Я ел, и в этот миг понял, я дома. Не на базе, не на борту, не в капсуле, а просто у бабки с дедом, с хлебом, салом, мовой душою, с языком и душой. Я сижу на лавке у стены, ноги вытянул, кружка с чаем в руках. Бабушка тихо вяжет на стуле, рядом миска с лесными орехами и курагой с базара от знакомого узбека. Дед на табуретке у печки, в старом вязаном жилете, с газетой, сложенной вдвое. Он рассматривает мои берцы, те, что выдали перед дембелем, кожаные и новые. «Сынок, а ты ж у нас цепер человек техника, так, зэ космосу, можно сказать? Сынок, а ты же у нас теперь человек техники, так, из космоса, можно сказать?» Я усмехнулся. «Ну, бывало, дед, по звездам тоже лазил, но вот, к тебе пришел в берцах». Он покивал, поставил локти на колени. «Дык я табе скажу, усё, что вы там подумал, не зэ той скуры. Так я тебе скажу, все, что вы там придумали, не из той кожи, а зэ якой, тады, а из какой, тогда, зэ нашай, зэ советской, из нашей, из советской». Он встал, подошел к старому комоду, вытащил коробку, достал оттуда сапоги, черные, массивные, с аккуратным каблуком и простроченной подошвой, кожа живая, словно вчера с коровы снятая. «Вось, пары традзистс гада, я ха сам сши, вот, паре 30 лет, и я их сам сшил». Я взял сапог в руки, он тяжелый, как слово командира, пахнет дегтем и временем. «Ты знаешь», — сказал я, — «если бы мне такие дали на службе, я бы до базы дошел пешком, ага, а не сваха о пластиковых цацках, ага, а не в своих пластиковых игрушках, а ты откуда такие делать умеешь?» Он развел руками. «Я ж, унучок, сапожнка, не обувщик, не фасоншчик, а сапожнка, З55, З-голк ДНТК, у войну, я шу армбы, у запасным палку, али мне команд сэр сказа, с дезе майстерн, бо без цебе мы се на босу ногу пойдзим. Я же, внучок, сапожник, не обувщик, не модник, а сапожник, с пяди в пять, с иголки до нитки. В войну, я же в армии был, в запасном полку, но мне командир сказал, сиди в мастерской, ведь без тебя мы все босиком пойдем». Бабушка хмыкнула. «Ён табе, Костусь, не рассказа, як однага майора от боевого сыпу выротова, бо той, уж клиных галошах по халаду хац, жонок от морожва, он тебе, Костя, не рассказал, как одного майора от боевого тифа спас, потому что тот, в стеклянных галошах по холоду ходил, и уже ноги отмораживал». Дед скромно кивнул. «Прада, под шиям у валенк, По сёння, можа, я ж чыжывы ход сце, правда, подшил ему валенки, и по сей день, может, еще живой ходит. Я смотрел на сапоги, чувствовал их вес, каждый шов, дыхание мастерской руки. Это была не просто обувь. Это было выживание, знание, защита. Дед научишь, он усмехнулся. А ты ж хабаздольный, за твоим технолог ям, а ты же разве способен, с твоими технологиями, у меня есть главное, желание уметь как ты, но нет твоего умения в руках, пока нет, он кивнул, тады прыхать за тразе ранцы, будзим рабце, кап вачи не пужался, калгалку проштурхнешь праз скуру, тогда приходи завтра с утра, будем работать, и чтобы глаза не пугались, когда иголку протолкнешь через кожу, печка потрескивала, бабушка наливала второй чай, а внутри зарождалось чувство, что настоящая мудрость не в лазере и не в капсуле, а в сапоге, сшитом рукой, с любовью. Наступил поздний вечер, за окном уже сгущались сумерки, печь потрескивала, и дед развязывал свой рабочий фартук, в дверь тихо постучали, «Мхась, Михаил», дед сразу узнал голос, «Ну, заходь, коллега, ну, заходи, коллега», в дверях появился сосед, лет 40 с хвостиком, широкоплечий, с веником из дубовых веток под мышкой, баня готовая, пар мацны, як партизанская клятва, хадзим, баня готова, пар крепкий, как партизанская клятва, пошли, он увидел меня и добавил, а вось гость твой, дык трэба человека одразу на правильную сцышку, а вот и гость твой, так надо человека сразу на правильную тропу, я посмотрел на деда, баня это святое, пайшл, будзишь потым выгонять усё, что твои вайные лекары не доглядзил, это святое, пошли, будешь потом выгонять все, что твои военные врачи не доглядели. Баня стояла у соседа во дворе, аккуратная, добротная, с трубой, которая высилась гордо и красиво. Внутри пахло деревом, медом и настоящим жаром. Веники уже замочены. Полок теплый, ковш влажный, вода шипит на раскаленных камнях. Друг шепчет в ухе. Температура превышает комфортную зону. Потеря жидкости нарастает. Заткнись и расслабься, отвечаю я, растирая плечи медом с солью. Регистрируется снижение мышечного тонуса и нормализация центральной нервной системы. Вот, видишь, оно работает лучше твоих модулей. Ну что, Костусь, вытрымаешь 3 заходы? Ну что, Костя, выдержишь 3 захода? Спрашивает дед, хлопая по спине. Я и на Марсе не сдавался. Пар валит стеной. Михась хлещет веником по спине с веселым улюлюканьем. Я чувствую, как каждая пора открывается, словно тело вспоминает, что оно живое. Потом, вылетаем на улицу, тела парят в вечернем воздухе. Какое же это наслаждение, у ручи, к ручью, кричит дед, Йонзусем побач, он совсем рядом, ручей, тихий, чистый, с песчаным дном, за ним, черемуха, травы и багровое небо, отражающееся в темной воде, я ныряю, шок, вода ледяная, бьет в сердце, и тут же возвращает все, и я кричу от счастья, не от холода, от свободы, друг тихо. Структура сенсорного отклика нестабильна. Регистрируется эйфория. Да, брат, это называется жить. Позже, в предбаннике. Тело легкое, как облако. Глаза сами закрываются. Дед и Михась что-то спорят про рыбу и цену на шерсть. А я просто слушаю и улыбаюсь. Спать меня уложили в дедову кровать, на перину. Я провалился в сон, словно в теплое облако. Без снов, без тревоги. Просто лег и исчез, будто вернулся домой. Я проснулся не от сигнала, не от тревоги и даже не от друга. Я проснулся от запаха. Чем так могло пахнуть, не знал. И, забыв обо всем, двинулся на этот аромат. Вылез из кровати, словно возвращаясь на землю с орбиты. Тело чувствовало себя легко, как после глубокого сна в стазисе. Голова, пустая и ясная. Настоящее утро, без дел. Без тревог, в окно лился медовый свет, где-то за окном лаяла собака, по двору расхаживали куры, и слышался голос бабушки, «Костусь, уставай, бо смятана шастывае, Костя, вставай, а то сметана же остывает, ба-а, чем так пахнет, дерунами, настоящими, с корочкой, с луком, на свином сале, с тем самым шорохом на сковороде, от которого даже мертвый встанет, на кухне все уже было готово, бабушка в переднике, румяная, ставит на стол последнюю сковородку. На тарелке горка дерунов, румяных, хрустящих по краям. Рядом банка с маринованными огурчиками, тонкие, хрусткие, с укропом и чесноком, которые еще вчера очень мне понравились. На отдельной тарелке маринованное мясо, розовое, сочное, порезанное ломтиками. А сверху ложка густой домашней сметаны, жирный, как крем. Я застыл у порога, как пилот перед шлюзом. Бабца дык это ж, бабушка так это же. Сядай, едь, як человек, садись, и ешь, как человек, угу. Нейтральный белковый гель 5, это оно. Я сел, взял вилку, положил дерун, сверху, мясо, сбоку, огурчик. Все, идеальная комбо. Бабушка села напротив, сложила руки на столе и смотрит, как я ем. У тебя вачи зяюц, у тебя глаза сияют. Ага, страенг запрацава, ага, желудок заработал. Ну дык человек ты це кто? Ну так человек ты или кто? Я цапер, бабца, велим земны, я теперь, бабушка очень земной. Мы оба рассмеялись. В этот момент, все было правильно. День начинался не просто с еды, а еще с любви, и дома, из простой человеческой простоты. Глава 9. Я сидел за столом, склонившись над тарелкой с еще дымящимися дерунами, и методично, с истинным восторгом, укладывал их в себя, поочередно макая то в густую сметану, то прихватывая ломтик ароматного маринованного мяса. Состояние было близкое к священному благоговению. Бабушка поставила заварной чайник на стол, налила крепкий чай в тонкие граненые стаканы, бросила в мой две дольки сушеного яблока. Ешь, Костусь, ты ж зусем прасвачи голодаешь, ешь, Костя, ты же совсем через глаза голодаешь. В этот момент дверь громко хлопнула, и на пороге возник дед, в своем кожаном фартуке, с закопченным наперстком на пальце и привычной ворчливой энергией. О, полдня проспа, а теперь дранк ест, як млын под зеленый горох. О, полдня проспал, а теперь драники есть, как мелит мельница под зеленый горох. Дык человек отпочивая, так человек отдыхает, рявкнула бабка, даже не обернувшись. Ён у нас не за станком, а отпочинку. Он у нас не за станком, а в отпуске, у отпочинку. Гэта ж той самый, что зебан выскочил як капрал на тревогу. В отпуске, это же тот самый, что из бани выскочил как капрал по тревоге. Проворчал дед, но с усмешкой в голосе. Я улыбнулся, лениво жуя. Дзидуля, я ж по вашим прикладзе, ночью працую, днем снедаю. Дедуля, я же по вашему примеру, ночью работаю, днем завтракаю. Ха, говорить умею. Али кроуем мая, гляц, як той черт дранку смятану крутце. Ха, говорить умеет, но кровь в нем моя, смотри, как тот черт драник в сметану крутит. Бабушка со вздохом уселась рядом и подала деду стакан чая. Сядь сюжо, Мхал Крылов че, не бурчи, чай пе, покуль не осты, садись уже, Михаил Кириллович, не ворчи, чай пей, пока не остыл. Через 10 минут мы с дедом направились к его мастерской. Пора табе, Костусь, у рук взять шило, пора тебе, Костя, в руки взять и шило. Мастерская располагалась в углу старого сарая, деревянная, с покосившейся дверцей и неповторимым запахом, в котором смешались смола, древесная пыль, старая кожа и само время. Внутри царил образцовый порядок, массивный верстак, аккуратно развешанные инструменты, коробки с кожаными обрезками, стопка заготовок различных оттенков. На стене фотография деда в молодости, в кожаном фартуке, с молотком в руке, улыбающегося из черно-белого кадра. Вось, Костусь, зараз покажу, як робцца шво по-собачьему. Самый тривалосный, вот, Костя, сейчас покажу, как делается шов по-собачьи. Самый прочный, он протянул мне кожаный лоскут, шило, воск, нитку. Зраб вось тут, капни як модный ремесника, а як человек, рана, глыбоко, шчра, сделай вот здесь, и чтобы не как модный ремесленник, а как человек, ровно, глубоко и искренне. Я присел за верстак, рассмотрел материал, взял нитку. Пальцы, словно сами попали в нужный ритм. Шов пошел ровный, с правильным натяжением, с идеальной глубиной. Как будто я делал это не впервые в жизни. Друг молча активировал микроконтроль движений. Я ощущал каждое натяжение, слышал характерный скрип кожи, вспоминал, как учился вырезать детали для протезов на орбитальной станции. И это неожиданно складывалось в безупречное движение руки. Дед замер, наблюдая. Слухай, а ты ж, сдается мне, Жозек мсцвучися. Слушай, а ты же, кажется мне, уже с кем-то учился. Только с тобой, дзед, только с тобой, дед. Аж вот твой, якувана по плоскогобы. То и у Москве локоматы ж чеком ста, а почина зебота, а шов твой, как у Ивана Поплавского был. Тот в Москве машинистом стал, а начинал с сапог. Он покачал головой, взял мою деталь, ощупал пальцем. А во, гэта ж шво, як струна. Молоды ты, а та беспокою руках, гэта дорогое, гэта рыдкое, а во, это же шов, как струна. Молод ты, а в тебе покой в руках, это дорогое, это редкое. Я кивнул, тихо. Дзидуля яхаце безраб ценишь-то свое, зе нуля, можа, торбу, а можа, кайданы для друга, капни бурча, дедуля я хотел бы сделать что-то свое, с нуля, может, сумку, а может, кандалы для друга, чтобы не ворчал. Друг отозвался мгновенно, отмечено, уровень опасности низкий, коэффициент юмора, 83%. Дед расхохотался, хлопнул меня по плечу, ты не просто наш, ты, за душой, ты не просто наш, ты, с душой. Так начался мой первый день в дедовой мастерской, без высоких технологий, без нейроимплантов, только кожа, игла, мерный шорох нитки и мудрый старик, который верил, что передает нечто большее, чем просто ремесло. На верстаке под яркой лампой лежала она, не просто кожаная сумочка, а настоящая вещь с характером. Элегантный клатч, строгий, теплого каштанового цвета из мягкой, чуть шершавой на ощупь кожи, с аккуратным клапаном, прошитым исключительно вручную, и лаконичной застежкой на обтянутой кнопке. Внутри, подкладка из старого брезента, отбеленного и вычищенного до блеска бабушкой. На обратной стороне клапана, крохотный кожаный ярлычок, вырезанный дедом собственноручно, с тиснением, МКБ-81, МХАЛ Крылов Чеборисенок, год, точка. Все предельно честно. Я вытер пальцы ветошью, провел ладонью по безупречному шву. Я б так не зрапу 20 цац, я бы так не сделал в 20 лет, сказал дед, пристально глядя. А ты зрап, цехамрна, рона, зе душой, а ты сделал, спокойно, ровно, с душой, дзикуй, дзед, али я ж зе табой. Не сам, спасибо, дед, но я же с тобой, не сам, сам ты, рук твои, вачу твои, сердце, твое, вншаванне, сам ты, руки твои, глаза твои, и сердце, твое, поздравляю. Он взял клатч, покрутил в руках, словно еще раз пытался найти изъян, но не нашел, протянул мне обратно, держал двумя руками, будто передавал боевую награду. Гэта жо твая праца, твая памяц, насежеццо. Это уже твоя работа, и твоя память, на всю жизнь, я принял. Сумка лежала в руке, теплая, живая, как слово, сказанное в нужный момент, как прикосновение, которого не ждешь, но которое помнишь всегда. Я ее и отдам, я ей отдам, я на зразумие, и она поймет. Я кивнул, никаких люблю, жду, встретимся, только искренний поступок от всей души, и, возможно, именно поэтому он скажет больше тысячи слов. Клатч покоился на полке, словно уже предвкушая поездку в Минск. Дед наливал в жестяные кружки ароматный чай с травами, когда я вдруг произнес, почти шепотом, «Дзидуля, ты мог бы да помахчи мне за одним складанным, дедуля, ты мог бы помочь мне с одним сложным?» Он прищурился, не оборачиваясь. «Ну, говары, ну, говори, я хотел бы туфл, для дзячины, самые лепшие, я хотел бы туфли, для девушки, самые лучшие». Он замер, повернулся медленно. Для той, что таби торт, чай, вачи, як у полявой ранцы, для той, что тебе и торт, и чай, и глаза, как у полевого утра. Я кивнул, ага, для ее, ага, для нее. Он поставил кружку на верстак, тады садся, малюй, поглицем, цеёст су таби вака на форму, тогда садись, рисуй, посмотрим, есть ли у тебя глаз на форму. Я достал карандаш и лист плотной бумаги, провел первую линию, потом еще одну. Туфля-лодочка, без платформы, изящная, с тонким вырезом по подъему, элегантным скруглением и изысканным каблучком, буквально два пальца высотой, не вульгарно, не пафосно, а чисто, как характер, там, где сдержанность красноречивее слов. Дед молча наблюдал, ты ей добра отчуваешь, бо тут, не мода, а жаночье, простое, живое, ты ее хорошо чувствуешь, потому что здесь, не мода, а женское, простое, живое. Я выдохнул с облегчением, «Зможем, сможем, калп не смогл, я б таби дранк не дозвал ест, если бы не смогли, я бы тебе и драники не позволил есть». Он встал, подошел к старому шкафу, достал кусок отборной, мягкой кожи, карамельного оттенка, оценка валак, икрос, кал не сгань пша, будзи ее обуток, а кал сгань пша, зропем для кумы, один кусок, как раз, если не опозоришь, будет ее обувь, а если опозоришь, сделаем для кумы. Он положил кожу на стол, развернул на свет. Гляд сюды, гэта не проста скура. Тут важна, надсажинне, выгнутасц, швы, капни цеснула. Подъем, пятка, капни плавала, галоная, гарманья формы, смотри сюда. Это не просто кожа. Здесь важно натяжение, изогнутость, швы, чтобы не давило, подъем, пятка, чтобы не плавала, и главное, гармония формы. Он показал, как вырезать точный шаблон, обвел линии, отметил точки натяжения, дал тончайшие шила, это не для лапцы, а для корали, это не для лаптей, а для королей. Будзим рабце разам, ты, левая, я, правая, будем работать вместе, ты, левую, я, правую. Я засмеялся, поспаборнчаем, посоревнуемся, не, мы зропем пару, кап не было и лишняга, як жиццо, ацен без другого, катафалк для сердца, нет, мы сделаем пару, чтобы не было лишнего, как жизнь, один без другого, катафалк для сердца. Работа началась, тихая, сосредоточенная, в ритме дыхания и мерного постукивания иглы, пальцы чувствовали материал, разум просчитывал форму, а сердце уже представляло, как она поднимет глаза, когда откроет коробку. И в этот момент я понял, я делаю не просто обувь, я приближаюсь к ней, к себе, к земле, которая стала мне домом. Печь уже остывала, лампа еле гудела, словно боялась нарушить священную тишину. Мы с дедом сидели друг напротив друга, оба, склонившись над кожей, он, над правой туфлей, я, над левой. Уже не разговаривали, только дышали в унисон, работали. Иногда, молча обменивались инструментами, иногда, ловили взглядами кивок. Правильно, кожа резалась, сшивалась, натягивалась на деревянную колодку. Каблук из двух частей, проклеенных намертво, подбитых латунной кнопкой. Подкладка из мягкой стеганой ткани. На носке, легкий изгиб. Внутри, полураскрытое сердце. Сенсорный отклик на высоком уровне. Ты испытываешь удовлетворение? Подал голос друг. Испытываю. Уровень мотивации 97%. Это нетипично для тебя. Это для нее. Ближе к рассвету я прошил последнюю строчку, закрепил шов и глубоко выдохнул. Снял туфлю с колодки, провел ладонью по гладкой поверхности. Готово. Я поднял глаза, дед тоже закончил. Его туфля лежала на столе строго, уверенно. Моя, рядом, чуть скромнее, но живая. Дед взял мою в руки, покрутил, приложил к своей. Слухай, Костусь, гэта ж, слушай, Костя, это же. Он замолчал, поставил обе на стол рядом, и они сошлись, как пара, созданная не по чертежу, а по чувству. Ты зраб гэта, ты сделал это. Он выпрямился. Гэта жо не вучиба, гэта, твор. Отдац яга можа штольк той, хто зразуме, хто вартая, это уже не учеба, это творение. И отдать его можешь только той, кто поймет, и кто достойно. Я кивнул. Взял туфли в руки, обе, осторожно, словно стеклянные, они пахли кожей, теплом, трудом, заботой, и чем-то настоящим, без слов. Первые лучи солнца легли на стол, промелькнули по гладкой поверхности, коснулись идеального шва, а в груди зарождалось тихое и мощное чувство, как бывает, когда делаешь нечто большее, чем просто туфли. Ты шьешь чувства. Солнце медленно заползало на крыльцо, по двору поднимался легкий пар от прогретой земли. Кур еще не выпускали. Я сидел на лавке, облокотившись на перила, и держал в руках коробку. Простую, обтянутую оберточной бумагой, перевязанную бечевкой. Внутри они, мои, наши, ее, туфли, созданные ночью, с теплом, с терпением, с нервом. Как из кожи делают не обувь, а признание. Дверь скрипнула. Вышла бабушка, в домашнем халате, с кружкой в руке и полотенцем через плечо. Уже не из спецца, уже не спится, не, из спецца, кал все скончилось, а тут только починается, нет, спится, когда все закончилось, а здесь только начинается. Она села рядом, подвинулась ближе, я протянул ей коробку молча, она взглянула, приподняла крышку, достала одну туфельку, повернула в руках, погладила, ммм як жа штанка, ммм как же тонко, помолчала, потом, тихо, словно в воздух, почти шепотом, с мудрой улыбкой. Ох, сынок, кал я на хат себе не полюбце, то значит, я на зэ космосу, а не ты. Ох, сынок, если она в них тебя не полюбит, значит, она из космоса, а не ты.